Глава 1. Вышедшая в 2034 году многопользовательская онлайн-игра «Мир Аркона» уверенно занимает первое место в мире по популярности. На 1 января 2037 года в игре зарегистрировано 57 898 345 человек. Общая территория игровых зон на сегодня составляет порядка 7 миллионов квадратных километров, что по размерам сопоставимо с Австралией. Тип подключения – полное погружение. Успех игры обусловлен тем, что в игре задействовано более 50 тысяч искусственных интеллектов 4-6 поколений под управлением искусственного интеллекта 7 поколения класса «Мудрец» RP-17. По словам разработчиков, ощущения в игре на 87% приближены к реальным. Анонс обновления «Земель демонов». Внимание! 27 апреля в игре будет произведено очередное, 17-е обновление. Желающих принять участие в бета-тестировании просим отправлять заявки со своей учетной записи. Много веков назад, проиграв битву светлым богам, остатки армии Велиала спешно отступали к адскому провалу. Чтобы задержать объединенные силы светлых и некоторых темных рас Аркона, верховный владыка преисподней запечатал целый план сущего и швырнул на землю захваченные в боях души, подчинив их своей воле. От великого Аркана, на создание которого владыка пожертвовал половину своей крови и все оставшиеся силы, дрогнули пласты реальности. Когда светлые боги сорвали адские печати, их армию встречали готовые к бою легионы и их вчерашних товарищей. Велиал со своим разбитым войском уже скрылся в глубинах преисподней. В битве не было смысла. И светлые ушли, снова запечатав этот план, который был назван «Землями демонов». С тех пор легионы восставших охраняют вход в преисподнюю. Кровь светлых и темных рас смешалась с кровью верховного владыки зла, а близость преисподней изменила их внешний облик. Так на Арконе появилась новая раса – раса демонов. Ярость, коварство, жестокость соседствуют тут с бесстрашием и мудростью. Демоны в основе своей не признают ни светлых, ни темных богов, ни владыку преисподней, оставивших их в трудные времена. Больше половины представителей этой расы – гуманоиды, унаследовавшие все качества и черты своих предков. А кровь истинного демона и близость преисподней проявили себя в некоторых мутациях, характерных только для этой расы. 16 доминионов находятся в состоянии постоянной войны как друг с другом, так и с порождениями преисподней, лезущими из многочисленных разломов. Помимо демонов, в закрытом плане обитает огромное количество разнообразных существ, ранее населявших эти земли. Существа за прошедшее время мутировали в большей или меньшей степени. В игру вводится 4 новых класса. У игроков открываются отличные возможности развития и совершенствования своих персонажей. Появится 16 новых рейдовых подземелий, свыше 100 скрытых заданий, 18 новых сетовых комплектов, свыше 200 легендарных предметов, свыше 400 видов новых существ, новые фамильяры, ездовые животные и многое, многое другое. Информация об обновлении будет дана позже на официальном сайте корпорации.